Вандал, никого не порицаю за курение марихуаны, если это не чрезмерное, но сам не курю. Неинтересно. А отношение, если чрезмерное, я много наблюдал за людьми, если чрезмерно идет употребление, там долбить каждый день, не на выходных чисто, а каждый день, то мозги нахуй сушатся, даже не то, что сушатся. Смотри, что происходит. Просто человек под марихуаной, он отдыхает. Мозг его отдыхает под марихуаной. Могут появляться какие-то там творческие идеи. Ну, в принципе, под этим веществом интеллектуальная работа, она ему противоречит. Что происходит? Мозг отдыхает. Просто он становится на той же стадии развития, на которой до того, как покурил. И прикинь, человек, который долбит каждый день, у него мозги просто-напросто, вот прикинь. А чувак начал долбить, допустим, с 18 лет. Каждый день долбит. И потом в 30 лет он перестал долбить. У него мозги, вот умственное развитие будет примерно на возрасте того же самого 18-летнего. То есть вот все вот эти вот 12 лет он не будет никак развиваться. А при этом еще он заметил, что у тех, кто вот так вот долбит, у них еще непомерно высокая самооценка. Им кажется, что они сама гениальность, что они самые умные. Но когда ты наблюдаешь за таким чуваком со стороны, то он, ну, блядь, дебил дебилом, реально. А еще момент, какая марихуана? Есть это медицинская, в ней, короче, просто расслабляющие вещества, но она не долбит в плане никакого там эффекта. То есть вот лучше, если курить такую марихуану чисто там для расслабления. Если хочется там со спецэффектами, то, ну не знаю, очень следует ограничиваться. Это ты спросил мое мнение, поэтому на этот счет я тебе как бы ответил. Да, если марихуану и сразу в Росгвардию, да, вот я не понимаю, почему как бы Россия после, против легалайза. А Митрандир, грибами, блядь, грибами ты не будешь упариваться каждый день. По определению. Ну, ребят, реально для меня эти все вещества, они, ну, не знаю, скучные, не представляют никакого интереса. Каннабиса, гашиша, опиума. Прежде всего, что это разные вещества. А грибы топишь же, да, они в плане эффектов вызывают побольше всяких спецэффектов, но ими упариваться не будешь. А такие вещества, как, допустим, даже вот мухомор. В Украине мухомор полностью легализирован. Вы можете пойти в лес, его собрать, насушить и толкать его. При этом, если нажраться мухоморами, то такое будет, знаете, как алкогольное опьянение. А если вот много мухоморов сожрать, то будет тоже наркотический эффект. Они не запрещены. То же самое было, помните, с сальвией, допустим. Пока вот эти вот пидорасы, торгующие солями, не охуели в крае, когда в каждом переходе, это еще при Янеке была ситуация, когда в каждом переходе продают вот так в открытую соли, спайсы, ту же сальвию, тогда ее запретили. А дурман, тот же дурман, он, кажется, само вещество запрещено, но сам дурман, все равно его бабушки выращивают. Берете, покупаете себе свободно семена дурмана где-то у себя, его во дворике садите, и менты не заподозрят. Менты, они мусора, они ж тупые, блядь. Они ж тупые, как вареный сапог, нахуй. Они не выкупят, они просто будут смотреть: о, какой классный цветочек, наверное, это какой-то, наверное, это лилия, разновидность лилии, потому что дурман, он очень красиво выглядит, хоть и он вонючий, сами листья вонючие, цветы пахучие, То же самое, выращивайте себе свободно, им упариваетесь. Почему эти вещества, опять же, не запрещают? То, что ими упариваться каждый день, да, блядь, даже раз в месяц, это будет так, знаете, затруднительно для вашей же психики. Не говоря уже о дурмане, который токсичен и может привести к летальному исходу. Даже мухоморы вы просто проблюетесь, и все, дурман. Там переборщите чуть, и все, пизда вам. Вот. Хотя индусы его курят вместе с марихуаной. Берут себе, забивают косяк, короче, из марихуаны и листьев дурмана и покуривают. Не, я не против легалайза, ни в коем случае. Пусть каждый сам решает для себя в этом плане. Вандал, как бы... вещества, они сопровождали человечество со времен его основания, и нет смысла это запрещать. Да, вот наоборот, видишь, в Чехии, допустим, все разрешили, и как бы уровень наркомании понизился. То же самое с оружием касается. Разрешили оружие, и уровень преступности понижается обычно. Да, нам показывают примеры там США и прочего. Ну, смотрите, человек, который затеял неладное, тот же этот керченский стрелок, да, ему не помешало запрет оружия. Он себе раздобыл совершенно легально ствол. Причем такой ствол, что не на дальние дистанции, а именно для помещения, что на близких дистанциях ты хуй промажешь. Он просто пришел со стволом, полностью зарегистрированным, просто он не собирался, видимо, уходить. Поэтому что стволы, что дурманы, ой, что наркоту, что, короче, проституцию нет смысла вообще запрещать. Во-первых, это лишние поступления в бюджет, во-вторых, это конец теневому бизнесу. И те, кто это запрещает, они скорее за сохранение теневого бизнеса. Начиная от ментов, которые эти крышуют, и заканчивая политиками. Они заинтересованы в этих вот запретах, исходя из этого. А всякие там дебилы там за традиционные ценности и всякие там бабульки христосанутые и прочее. Это просто, знаете, как... движение, которое управляемое движение вот этими же ментами и политиками, ну политиками, скорее всего, в большей мере. Так вандал, ты вот именно, пока человеку не скажешь, что это дурман, он и не узнает даже. Это очень такое симпатичное растение себе растет возле дорожки, так. Че, красиво украшает.